Озеров. С самого утра все пошло не так. Сначала Женя увидела, как эта дура Марьяна выходила из его номера. Хотя от ее присутствия в его номере были только неудобства и перегар, но Саня знал, Жене это неприятно. Затем на площадке все не клеилось. Грим был не тот, свет слишком холодный. Женя была не собрана и вечно все забывала. Зато начальство в полном составе, да еще и со свитой, было с утра здесь и наготове. Даже сценариста приволокли. Правда, они его о чем-то долго допрашивали в соседней комнате. Но перед самыми съемками все заняли места в партере. Марьяна зашла на площадку, уже уложенная и накрашенная. Лишь томный, а может еще пьяный взгляд, выдавал в ней вчерашние приключения. Окинув площадку царственным взором Примы, она увидела группу наблюдающих в первом ряду и решила подойти. «Ну, привет бывшим друзьям! Я знала, конечно, что у богатых свои причуды. Я предполагала, что вы ненормальные, но я ошиблась. Вы чертовы извращенцы! Расселись еще тут, как в зрительном зале. Фу, маньячины! Вот ответь, ты!» Марьяна посмотрела в сторону Гарика. «Мужчина, от которого я мечтала иметь детей. Я-то вам здесь зачем? Я и тогда, и сейчас отличаюсь от вас». Но никто ей не ответил. Все завороженно смотрели на Марьяну и молчали. Лишь только режиссер решил прервать монолог. «Марьяна, могу я узнать, о чем ты?» Удивленный и интонацией, и содержанием сказанного, Александр Озеров был в замешательстве, если не сказать в шоке. «А таким, как ты, пешкам, Шурик, знать не положено!» Оборвала его звезда и, развернувшись на красивых шпильках фирмы «Кристиан Лабутен», пошла на площадку. А Санечка Озеров услышал, как один из хозяев, по-моему, Алексей Ронин, тихо, но настойчиво сказал Гарику: «Закрой этой идиотке рот, или это сделаю я».